А север — другое дело. Огромный трест на территории величиной с какой-нибудь Швецию или Бразилию. Каждый рабочий получает рублей по 500 в месяц. Это же север, Заполярье. И таких рабочих сотни. Вы летали по тундре, возили с собой огромные суммы и ждали ситуацию, подходящий случай, чтобы... Зотиков перебивает в ужасе. Нет, защитник, да, да, Павел Алексеевич, вы страдали комплексом несостоявшейся личности. Вокруг вас геологи открывали все новые и новые месторождения нефти и газа, получали ордена, государственные премии, а вы понимали, что вам уже ничего не открыть, кроме казенного сейфа. Зотиков, это неправда. Защитник, правда. И вы не просто слабый человек, не устоявший перед соблазном хапнуть приличную сумму. Нет, вам нужен был именно миллион, никак не меньше, миллион. Это завораживало, да, иметь миллион? Вы даже в отпуск не ездили, 6 лет не ездили в отпуск. Матери родной не видели 6 лет, лишь бы не упустить свой случай, подходящую ситуацию. Вы понимали, рано или поздно случай должен представиться. Через год, два, пять, неважно. У вас было терпение. И, наконец, этот час настал. Месяц назад, 12 мая, в одном из таежных поселков вы поняли, есть ситуация, есть. И вы решились, да? Зотиков подавлено после паузы. Уйди ты. Не надо мне твоей защиты. Ну чего расселся? Иди. Пускай меня так судит. Защитник, улыбаясь. То-то, Павел Алексеевич, то-то и оно, что без моей защиты, основанной на знании истинных причин преступления, вас будут судить именно так, только так. А как иначе прикажете выступать прокурор? Но если вы откроетесь суду, если доверите ему свою душу, это может повернуть весь ход дела. Зотиков угнетенно молчит. Думайте, Павел Алексеевич, думайте. Я жду, я понимаю, это не так просто открыть людям душу. Порой чужой сейф легче открыть, чем свою душу. Даже Шекспиру понадобилось 5 актов, чтобы вскрыть перед зрителями душу Гамлета. Зотиков, ну, я-то не Гамлет, защитник, дорогой мой. Разве от того, что мы с вами не принцы датские, нам легче в наших житейских драмах? К тому же, если разобраться, Гамлет тоже преступник, просто ему повезло с защитником, а так... Не будь у Гамлета в адвокатах Шекспира, кем бы он был для истории? Так интриганом средней руки. А вспомните Отелло. Это же убийца, садист. Даже сегодня любой суд дал бы ему высшую меру. Но Шекспир... Вот уже 100 лет он выводит этого мавра на открытый публичный суд и выигрывает дело с блеском под аплодисменты. А почему? Да потому что у него был именно этот метод. Он ничего не скрывал. Наоборот, он влезал в самые души своих подзащитных и открывал их суду целиком, со всеми низменными и высокими мотивами их преступлений. И именно это покоряет любой состав суда, даже если Отелло играет где-нибудь в Техасе перед расистами. Вот что такое правильная и талантливая защита. Так что, Павел Алексеевич, плох я или хорош, талантлив или бездарен, но раз меня назначили вашим Шекспиром, я хочу воспользоваться его методом. А потому сделайте милость. Откройте мне вашу душу. Назовите причины преступления. Зотиков молчит. «Да». После паузы. «Горько сознавать, что ты не Шекспир. Но что поделаешь? Жить-то надо. Слушайте, А может, мне выпить с вами? Зотиков, я не пью.